писал Вильямс, так как он чистосердечно служит в пользу нашего короля. Алсуфьев, друг Воронцова, имевший на него влияние, получал от Англии 500 червонцев наличную монету и в таком же размере пенсион. Англичане жаловались на то, будто бы из сумм, которые выданы были Англии на содержание вспомогательного войска, употребили часть на постройку дворцов. Спорный вопрос о размере содержания на войско решили на половину суммы, во 100 тысяч фунтов. Бестужев подал государыне записку, в которой доказывал, как выгодно будет во многих отношениях заключение оборонительного союза с Великобританией. Но Бестужев, несмотря на то, что всегда славился своей проницательностью, не заметил, как попался впросак. Он не спохватился, как против него составилась враждебная партия. В лице канцлера Воронцова и Шуваловых. К ним примкнул немалочисленный кружок сановников, тогда как Бестужев с давнюю неприязнью к прусскому королю соединял давнюю же неприязнь к Франции, противники его, хотя в равной степени, как и он, не любили прусского короля, но склонялись к дружбе с Францией, особенно после того, как Франция начала сближаться с Австрией и становиться во враждебное положение к прусскому королю. Тогда партия русских любителей всего французского, а этим отличались Шуваловы и Воронцов, рада была с распростертыми объятиями встретить дружбу с Францией. К этому настраивали императрицу. В это время Франция, испытавшая столько неудач в своих планах вредить России, приняла решительное намерение подружиться с нею. Король в соумышлении с принцем Конти решил отправить в Россию тайного агента для узнания политической почвы. Выбор пал на шотландского эмигранта Маккензи Дугласа, сторонника Стюартов, товарища последнего претендента и в качестве гонимого английским правительством, проживавшего во Франции. Этот господин в 1755 году отправился в путь под видом английского туриста, под предлогом изучения в разных странах рудокопного производства. Проехал через австрийское владение в Польшу и прибыл в Петербург. Чтобы получить разные необходимые сведения о России, он в качестве англичанина обратился к английскому посланнику Вильямсу. Но тот сразу разгадал, какая птица прилетела к нему. И Дуглас поспешил поскорее убраться из России, опасаясь быть засаженным в Шлиссельбургскую крепость по подозрению в шпионстве, как уже недавно случилось с другим французским проходимцем. Современные рассказы повествуют, что Дуглас успел тогда через посредство Воронцова ввести к императрице секретаря своего кавалера де Эона. Женоподобное лицо последнего дозволило будто бы одеть его в женское платье и поместить в качестве фрейлины близ императрицы. Устроивши свою проделку, Дуглас возвратился во Францию с тем, чтобы явиться снова в Россию при лучших условиях. Он недолго был во Франции и прибыл снова в Петербург 26 апреля 1756 года. И в этот раз получил совсем иной, более радушный прием. Этому он обязан был искусству де Эона, который, отлично играя роль женщины, вошел в доверенность к Елисавете и, наконец, открыл ей свой пол. Елисавета простила эту проделку и поручила сказать королю Людовику XV, что рада находиться с ним в дружеском союзе. Де Эон тотчас воротился в отечество и вскоре опять приехал в Петербург уже не простым туристом, а в качестве секретаря при Дугласе. который теперь явился официальным лицом, уполномоченным от короля. Сказка о мужчине, помещенном у Елисаветы в виде девицы, составляла долго предмет романтических рассказов, а в последнее время опровергнута историческими исследованиями. На самом деле, кавалер Деон первый раз явился в России только во второе прибытие туда Дугласа и был таким новичком в чужой земле, что не знал, как ему и повернуться. Дуглас и Деон приютились у своего соотечественника Мишеля, богатого негоцианта, близко известного Воронцову и уже два раза ездившего с согласия последнего во Францию с политическими соображениями. Императрица Елисавета давно уже ненавидела прусского короля. «Этот государь, — говорила она о нем, — Бога не боится, в Бога не верит, кощунствует над святыми, в церковь никогда не ходит и с женою по закону не живет». Когда русские гренадеры, служившие в Пруссии, воротились в Отечество, они рассказывали слышанные ими от королевских прислужников в Потсдаме, что Фридрих с пренебрежением отзывался о русской государыне и порицал ее. Это огорчало Елисавету. Но были причины, затронувшие еще за более живое место сердца государыни. По внешним признакам могло всем казаться, что корона досталась Елисавете легко. Стоило только вывести из Зимнего двора Брауншвейгскую чету, а самой взять на руки и увести с собою младенца императора, и все пойдет спокойно. И в самом деле, по наружности все могло и должно было казаться, будто все обстоит благополучно, и престол дочери Петра I стоит так же твердо и незыблемо, как престол ее предков. На самом же деле, катастрофа, доставившая Елисавете корону, отразилась тяжелым бременем на все правление Елисаветы. Император, так легко сведенный с престола, так заботливо заключенный и для всего мира неведомый, во всю жизнь Елисаветы стоял перед ней привидением до ее кончины. Это привидение не давало ей надолго забыться в своем величии. То здесь, то там появлялся страшный призрак и появлялся в разных видах, при различной обстановке. То внутренние заговоры грозили Елисавете Петровне возвращением на свет низверженного императора. То из-за границы пугало ее опасение, что враждебные ей государи поднимут против нее знамя с именем императора Иоанна, с тем, чтобы в самое роковое время отклонить от нее русский народ, так скоро и так покорно признавший власть ее над собою. И такое привидение стал выставлять Елисавете Фридрих II, который несколько лет тому назад так обязательно давал русской государыне советы припрятать подалее брауншвейгскую фамилию. Теперь времена были не те. Елисавета не ценила союза с Фридрихом, предпочла ему союз с его соперницей Марией Терезией. И он не простил этого Елисавете, он стал относиться иначе к ней и к России.